بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Мы продолжаем изучать этап رضا, довольство. Вначале мы разобрали с вами رضا بالله, довольство Аллахом. Довольство Аллахом как Господом. Затем мы перешли к разбору рида'анилля, довольство тем, что дает Аллах. И продолжаем изучать этот вопрос. Мы сказали, что довольство анилля, это является весьма желательным, и это из уровней людей, обладающих крепким иманом, высокой степенью. И говорит имам Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, что рида'анилля, довольство тем, что дает Аллах, это невозможно, говорит он, и не будет действительным без трех условий. Если вы помните, когда он говорил про рида'билля, довольство Аллахом как Господом, то там тоже было три условия. И здесь он называет тоже три условия. И говорит он, первое условие истива'ульхаляти индаль'абд. Первое условие – это когда разные положения, в которых оказывается раб по воле Аллаха, для раба, они одинаковы. Второе и третье, иншаллаху та'аля, мы рассмотрим на следующих занятиях. Итак, первое условие – это истива'у аль-халят айндаль-абд. Когда для раба ситуации, положения, в которых он оказывается по предопределению Аллаха, для него они одинаковы. Человек, когда он доволен тем, что дает Аллах, у него эти ситуации или положения, в которых он оказывается, положение, когда приходит милость, или что-то благое, что-то хорошее, или когда приходит какое-то испытание, для него это все, для него это сравнивается, для довольного человека. То есть, когда приходит ни'ма, то есть что-то, что приятно человеку, или когда приходит львалия, то есть какое-то испытание. Для него эти состояния и при том, и при этом оказываются одинаковыми. Потому что он доволен выбором, который делает для него Всевышний Аллах. Тем хорошим выбором, который делает для него Всевышний Аллах. Как это так для человека, что приходит для него, что нравится ему, подходит ему, или то, что тяжело ему, является испытанием одинаково? Как это так? О чем идет речь? Здесь не идет речь о том, что это одинаково переносится им в плане ощущения страдания или отсутствия страдания. То есть, когда что-то подходит человеку, его душе, его природе, или когда, наоборот, что-то тяжело человеку, и он испытывает от этого страдания или боль. Не об этом идет речь. Естественно, что то, что соответствует природе человека, это одно, и то, что тяжело для человека, это другое. И, конечно, при втором человек испытывает определенные боли и страдания, как мы говорили до этого. И когда здесь говорит имам Аль-Гарави, что сравнивается для человека, у которого есть довольство тем, что дает Аллах, эти два состояния, речь не идет о том, что одинаково переносится им в плане ощущения боли или отсутствия боли. Нет. Потому что это противоречит природе человека. Человек устроен так, что, конечно, то, что соответствует его естеству, он ощущает от этого одно, и то, что наоборот, тяжело, но считает этого другое. Не об этом речь. Это противоречит человеческой природе, противоречит вообще природе живого существа. Дальше. Опять же, слова уравниваются, у него два состояния. Речь не идет о том, что для него уравнивается покорность Аллаху и ослушание Аллаха. Человек доволен тем, что дает Аллах. Это не значит, что произошел грех с его стороны или произошла покорность, наоборот, Аллаху с его стороны. Для него это одинаково. Что в таком положении, что в таком положении. Нет. Потому что это противоречит чему? Служению Аллаху. Поклонению Аллаху, субхану ва та'аля. со всех сторон противоречит аль-убудия, выполнению им своей миссии раба Аллаха. Итак, когда имам аль-Гаравий говорит, что для человека уравнивается, сравнивается для него любое состояние, в котором он оказывается, из того, что предопределено ему Аллахом, речь не идет о том, что это одинаково ему по ощущениям, которые он испытывает. Нет, когда приходит несчастье или куда-то приходит что-то тяжелое для него, конечно, он испытывает боль, страдания. А наоборот, когда приходит что-то приятное, соответствующее его естеству, то он от этого испытывает другие ощущения. Не об этом речь. Также речь не о чем? Не о том, что одинаковое отношение к таат и аль-маасы, то есть к покорности Аллаху и ослушанию Аллаха. Тоже нет. А о чем идет речь? О том, что когда приходит ни'ма, то есть что-то приятное, или когда приходит аль-балия, какое-то испытание, он бывает доволен, проявляет довольство тем, что дал Аллах в обоих состояниях, и в том, и в этом. Каковы причины? Каковы причины достижения человеком этого? Почему человек может проявлять довольство одинаковое, как тем, что приятно, так и тем, что тяжело? Причины, которые ведут к этому. Как человек может получить это? И Ибн аль-Кайм называет несколько десятков этих причин. Несколько десятков этих причин, которые являются, некоторые из них причинами, некоторые являются, собственно говоря, той пользой, которую несет в себе довольство тем, что дает Аллах. А если человек знает об этой пользе, естественно, это причина к тому, что он, значит, начинает проявлять это довольство. Итак, начнем рассматривать эти причины биизниля и тааля. Первое, говорит Ибн аль-Кайм, человек, который проявляет довольство тем, что дает Аллах, так что для него сравнивается состояние ни'ма и аль-балия. То есть получение, когда приходит что-то приятное или приходит какое-то испытание, для него сравнивается. Почему он может это? Потому что он муфавет. Муфавет, то есть тот, который имеет тафвид. Тафвид это что? Это припоручение своего дела Аллаху субхану тааля. Если человек припоручил свое дело Аллаху, то из этого вытекает, что он будет доволен всем, что для него выберет его Господь, тот, кому он поручил свои дела. Особенно, представьте, что кто-то поручил всецело свои дела кому-то. Раз он припоручил, из этого вытекает, что он будет доволен всяким выбором, который он для него сделает. Правильно? А теперь представьте, что тот, кому он поручил это, припоручил свои дела, это кто? Это сам Всевышний Аллах. Если он только вспомнит о совершенстве мудрости Аллаха, того, кому он припоручил свое дело, о совершенстве милости Аллаха, того, кому он припоручил свое дело, когда он вспомнит о всеведении Аллаха, как Аллах, субхану тааля, знает все, и что Аллах, субхану тааля, сделает для него наилучший выбор, тогда, конечно, он будет доволен всем, что дает ему Аллах. Это первая причина. Вторая. Вторая причина, которая помогает человеку достичь этого состояния, когда для него и ни'ма, и аль-балия оказываются, что одинаковыми. Еще раз мы говорим, не с той точки зрения, что одинаковые ощущения от этого. Что там нет боли, когда приходит что-то сложное. И речь не идет о чем? О подчинении или о слушании Аллаха. Вторая причина, которая помогает достичь этого одинакового довольства, как при этом состоянии, так и при том, это то, что человек абсолютно убежден в том, что нет замены словам Аллаха. И нет никого, кто может отвергнуть хукм решения Аллаха. Никого, кто может отвести, отменить хукм Аллаха. Твердая убежденность в том, что то, что пожелал Аллах, то бывает. А то, чего Аллах не пожелал, тому не быть. И он знает, что твердо, что все, что случается с ним, будь это ни'ма, то есть что-то приятное, или будь это балия, какое-то испытание, все это происходит по изначальному предопределению Аллаха, по твердому предначертанию Всевышнего и окончательному предначертанию Его. И это помогает ему быть довольным в обоих состояниях, одинаково, как в том, так и в этом. Третья причина – это понимание человеком того, что он есть абдун махд, то есть чисто раб Аллаха. Он только раб. А если он является полностью рабом Аллаха, и только рабом Аллаха, значит, он не может негодовать или возмущаться, или быть недовольными теми решениями его господина, которые с ним случаются. Его господина, который благостен, который сочувствующий к нему, который желает ему добра, который добродеющий. Он принимает поэтому все эти решения его господина с довольствием. С довольством как самим господином, так и тем, что он дает. Четвертая причина – это то, что он мухибб. Он любит Аллаха, субхана ва тааля. Тот, кто искренне, подлинно любит, является подлинным любящим, он будет доволен тем, как относится к нему его возлюбленный, кого он любит, что дает ему. Пятая причина. Он знает, человек знает, что он джахиль, то есть невежественный, относительно чего? Относительно результатов дел, относительно исходов дел. И он знает, что, наоборот, господин его, он лучше знает, что для него благо, что для него полезно, что принесет ему пользу. Когда он знает о своем незнании, о том, что он не знает исход дел каков, а знает, что Аллах, субхану тааля, он знает, что для него полезно, что в его интересах, тогда это приводит его к рила, то есть к довольству. Как ни'ма, так и балия. То есть как то, что приятно, так и то, что является испытанием. Шестая причина. Человек понимает, который доволен Аллахом, субхану ва тааля. Он понимает, что сам он не хочет для самого себя пользы со всех сторон. Даже когда знает причину этой пользы. Когда человек знает даже причины, которые приведут его к чему? К полезному для него, для того, что в его интересах, все равно он не хочет всего этого. Чего-то хочет, чего-то нет. Потому что он джахилун галим. То есть он невежественный, несправедливый. Итак, человек знает про себя, что в любом случае он для себя не может хотеть всего того, в чем есть для него польза и благо. Даже когда знает он причины, которые приведут к благу, что это есть причина блага, все равно все эти причины не хочет он. Какие-то хочет, какие-то нет. Потому что он джахилун залимун, он невежественный, он несправедливый. А наоборот, Господь его Всевышний, он, который хочет для него пользы и блага, и он, который направляет к нему причины, асбаб этого блага, и из причин, которые приводят к благу, самые великие из них как раз те, которые нелюбимы рабу. То, что неприятно рабу из причин, как раз эти причины, они есть самые великие причины, приводящие к пользе для раба. И польза для раба в том, что ему неприятно, во много раз превышает пользу в том, что ему приятно. Поэтому Аллах, субхану ва тааля, говорит: «Кутиба алейкум аль-киталь, ва хуа курхун лакум». предписано вам сражение, а оно вам неприятно. Это естественно, что человеку это неприятно. Гукургун лякум. Ва'асан такраушей'а. Но может быть, говорит Аллах Субхану Тааля, бывает так, что что-то вам не нравится и вам неприятно. Ва'у хайру лякум. А оно для вас благо. Ва'асан тухиббу шей'ан, ва'у шарру лякум. А может быть, вам что-то нравится, и вы любите что-то, а это для вас, наоборот, зло. Ва'аллаху я'ламу, ва'антум ля та'ламу. Аллах знает, а вы не знаете. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Ниса: «Фаин карихтумухунна фа'асан такраху шей'а, ва'яджаляллаху фихи хайран касира». И если они вам не нравятся, то есть жены, не нравится человеку иногда. Может быть, вам не нравится что-то, а Аллах делает в этом много блага. Итак, это шестая причина. Седьмая причина, почему человек становится равым, анилля фи кульхалят, то есть довольным Аллахом во всех положениях, как при ни'ма, так при балия. То, что он мусаллим. Мусаллим значит, который сделал что? Таслим. Таслим это что такое? Он, который предался Аллаху Субхану ва Тааля. Помните, мы говорили про того, который, как умерший, которого обмывает другой человек. Он свою душу предал Аллаху Субхану ва Тааля. И он не возражает тем решением, которое принял для него Аллах, которое предопределил для него Аллах. И он не выказывает недовольства этим. Восьмая причина. Он знает своего Господа. Он хорошо думает о своем Господе. Имеет хорошее мнение о своем Господе. И поэтому он не подозревает, что вот эти неприятные вещи, которые происходят с ним, какие-то из предопределенного Аллахом, он не подозревает своего Господа в каком-то плохом умысле. Нет. Он хорошо думает о своем Господе. Он знает своего Господа. И когда он хорошо думает о своем Господе, это хорошее мнение его приводит к тому, что для него сравниваются что? Всякие состояния, которые предписал ему Аллах, всякие положения. То, что выбрал для него Всевышний Аллах, его Господин, Всевышний, Всемогущий, что для него выбрал, для него это сравнивается. Потому что он хорошо думает о своем Господе. Девятая причина, что еще делает человека довольным и одинаково относящимся к обоим состояниям. Это то, что он знает, что он получит от предопределенного в соответствии с тем, как будет к нему относиться. Как он встретит это предопределенное? С довольством или наоборот с негодованием? Он знает, что его доля от этого, что он получит от этого, зависит от его отношения. Если он доволен тем, что дает Аллах Субхану Тааля, значит, будет ему довольство от Аллаха. Если он негодует, недоволен, возмущается, значит, получит негодование от Аллаха. И это делает его поэтому довольным в обеих ситуациях. Десятая причина. Человек знает, что если он проявит довольство тем, что дал ему Аллах, то для него это испытание, которое пришло, обернется милостью, обернется приятным, обернется для него благом, обернется ни'ма. Он знает, что ему легче будет, если он будет доволен тем, что дает Аллах Субхану Тааля. Что-то случилось неприятно, если он будет доволен, он знает, что если он будет доволен, тогда для него легче будет переноситься это. Тогда Аллах окажет ему помощь в перенесении этого. А если наоборот он будет негодовать и возмущаться, значит груз этого испытания только утяжелится, только сильнее станет это бремя. Мощнее станет лишь. ничего, кроме беды, это ему не добавит, и тяжести. Если бы негодование могло привести возмущение, недовольство к чему-то хорошему, было в нем благо, да, если бы оно приносило пользу, то в нем был бы покой. Человек получал бы состояние покоя, а это полезно для человека. То есть суть вопроса, что вера человека в то, что предопределение Аллаха для него это благо, это делает человека довольным обеих ситуациях. Как пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Валлазина в себе еди, клянусь тем, в чьей длани моя душа». «Ля якди лау лиль му'мини кадаан илля кана хайн Аллах». Какое бы предопределение Аллах не дал бы верующим, то есть что бы не предопределил Аллах для верующего, а это только для верующего, для него это будет благо обязательно. И на сабату сарра шакр. Если он ему предопределил что-то приятное, он благодарит. Факана хайралла, это для него благо. Уайна сабату варра сабар, а если постигает его какая-то беда, он проявляет терпение. Факана хайралла, это для него благо. Уалейса залика илля лиль му'мин. И это только для верующего. Это только для верующего. 11-я причина. Человека делает довольным и ни'ма, и балия, и тем, что приятно из предопределения, и тем, что неприятно и тяжело. То, что он знает, что поклонение Аллаху, служение Аллаху, на самом деле, его полнота, она и совершенство заключается как раз в перенесении вещей, которые неприятны и тяжелы. Если бы не случались эти вещи, тогда бы и не было бы полноты служения Аллаху. Если бы случалось с человеком только то, что ему приятно, тогда бы он был очень далек от поклонения своему Господу и служению. Хорошо. Более того, не состоялось бы служение Аллаху Субхану ва Тааля. Не было бы такого служения Аллаху. То есть какое-то служение было бы, но не было бы полноты служения, потому что многих важных вещей, связанных с поклонением, не было бы тогда. Например, не было бы чего? Не было бы сабра, терпения. Из величайших видов служения Аллаху Субхану Тааля. Не было бы таваккуля, упования на Аллаху Субхану Тааля. Рида, довольство. Смиренная мольба к Аллаху Субхану Тааля. Ощущение своей нужды в Аллаху Субхану Тааля, полной. Унижение перед Аллаху Субхану Тааля. Покорность Аллаху Субхану Тааля и многие другие. Все эти виды поклонения, они возможны только, когда происходит с человеком из предопределенного что-то такое, что ему тяжело, неприятно. Поэтому довольство предопределением, которое имеет цену, это не довольство тем, что соответствует твоему естеству и приятно ему. Это довольство не имеет никакой цены. Каждый будет доволен этим. Довольство предопределением как раз и состоит-то в чем? В том, чтобы быть довольным вещами, которые тяжелые, которые неприятны естеству, нафсу. 12-я причина. Человека делает довольным в обеих ситуациях, в обоих положениях. То, что он знает, что из плодов довольства тем, что дает Господь, шукр. Или до этого скажем. То, что знает он, что рида, то есть довольство тем, что дает Аллах, плодом его является довольство Аллаха им. Если человек доволен малым из ризка, из того, что дает ему Аллах, малым, то Аллах доволен им при малом количестве деяний с его стороны. Итак, это заставляет, знание об этом, заставляет человека быть довольным в любом положении. Потому что человек знает, что если он будет доволен тем, что дает Аллах, это приведет его к довольству Аллаха им. Если он будет доволен малым тем, что дает ему Аллах из ризха, Аллах будет доволен им и при малом количестве благих деяний с его стороны. Если человек будет доволен Аллахом тем, что он дает во всех ситуациях и сравняется у него все ситуации, то есть как неама, так балия, когда Аллах испытывает его, он, человек, понимает, что это самый близкий путь к получению довольства от Аллаха. Если он будет принимать это, то, что дает ему и посылает ему Аллах с довольством, стремлением получить расположение Аллаха. Это 12-я причина. 13-я причина – это знание человеком о том, что довольство тем, что дает Аллах, это из величайших причин обретения покоя, радости, наслаждения. Если человек доволен Аллахом во всех положениях, то это величайшая дверь Аллаха субхана ва тааля. Это отдохновение для знающих. Это рай этого мира. Рай этого мира. То есть самое благое состояние в этом мире. Человек знает об этом, что довольство тем, что дает Аллах, это из величайших причин обретения покоя, отдохновения, радости в этом мире, знает об этом, и поэтому, конечно, он побуждает свою душу к тому, чтобы стремиться к этому состоянию, чтобы не получить вместо этого состояния другое. 14-я причина – это знание человеком о том, что недовольство тем, что дает Аллах, это дверь к печали. Это дверь к тяготам. Это дверь к удрученности, к скорби, к разбитости сердца, к омрачению состояния, тяжести положения. Дверь к мыслям об Аллахе, не соответствующим положению Аллаха, неподобающим Аллаху. Довольство освобождает от всего этого, от всех вот этих вот тягот. И открывает для человека дверь, как было сказано уже, в рай этого мира. В рай этого мира. До того, как он войдет в рай истинный, в рай вечный. Дженнатуль Ахира. 15-е. Довольство тем, что дает Аллах, становится причиной обретения человеком состояния тум-анина. Тум-анина – умиротворенность, стабильность. В отличие от недовольства. Потому что недовольство, оно влечет к чему? Влечет к чему? К беспокойству, к волнениям, к тревогам, к сомнениям, к отсутствию стабильности. 16-я причина. В результате довольства на человека не исходит сакина. Сакина – то особое состояние, благодушие, спокойствие, полезнее которого ничего нет для человека. Когда на человека не исходит это сакина, это состояние, тогда он становится прям, тогда исправляет свое положение. А наоборот, недовольство, оно отдаляет человека от этого. Чем больше недовольства, тем дальше человек от этого состояния. Если от человека уходит сакина, то уходит от человека радость, ощущение безопасности, покой, хорошая жизнь, благая. Из величайших милостей Аллаха и даров человеку – это низведение на человека сакина, вот этого благодатного спокойствия. А из величайших причин обретения этого состояния сакина, чтобы низвел Аллах субхана ва тааля, это довольство тем, что дает Аллах во всех состояниях. 17-я причина. Довольство открывает человеку дверь к спасению и к здравию. То есть человек спасается, очищается, освобождается от таких вещей, как нечестность, обман, порочность, злоба. Когда у человека есть довольство, тогда его сердце становится солим, становится здравым. Уходят вот эти вещи. Обман, злость, порочность. Спастись от наказания Аллаха может тот, кто придет к Аллаху со здравым сердцем, кальбун салим. А получить здоровое сердце невозможно, если человек недоволен тем, что дает Аллах, без отсутствия довольства. Чем сильнее довольство человека, тем сердце его становится более здоровым. Сердце становится более здоровым. Мерзость, порочность, нечестность. Эти все вещи, они спутники чего? Недовольства. Вот когда есть недовольство у человека тем, что дает Аллах, тогда у него будет в сердце вот эта мерзость, будет нечестность, будет злость. Наоборот, здравие сердца, благочестие сердца, доброжелательность сердца, спутники довольства. Если есть довольство, то есть вот это все. И поэтому и зависть одно из самых мерзких состояний. Аль-хасад. Зависть, о котором пророк алейхиссалату вассалям сказал: остерегайтесь зависти, потому что зависть съедает добрые дела, как съедает огонь дрова. Так вот, зависть тоже из плодов недовольства. Человек недоволен тем, что дает Аллах. Недоволен своей участью, которую дал ему Аллах, субхана ва тааля. И здравие сердца от недуга зависти, свобода сердца от недуга зависти, защищенность этого недуга, это из плодов чего? Довольство тем, что дает Аллах, субхана Аллах. Следующая причина. Недовольство тем, что дает Аллах, становится причиной того, что раб постоянно изменяется и меняет свой окрас. Он не проявляет стойкость вместе с Аллахом, субханаху тааля. Потому что он доволен только тем, что подходит его нафсу, его естеству. А предопределенно оно постоянно приходит, и в нем есть то, что подходит естеству, приятно ему, есть то, что неприятно естеству. И всякий раз, когда к человеку приходит то, что неприятно его естеству, вызывает это у него негодование. И поэтому он и не может стоять прочно в поклонении Аллаху и в служении Аллаху. Он постоянно меняет свой окрас. Нет стабильности у него в отношениях с Аллахом, субхана ва тааля. Каждый раз, когда приходит что-то неприятное, все, человек меняется, изменяется. Если же человек доволен тем, что дает Господь во всех состояниях, тогда его нога прочно уже встает в состоянии служения Аллаху субхана ва тааля. Ничто не освобождает раба от постоянной смены и изменения, как довольство. Следующая причина, 19-я. Недовольство открывает дверь к сомнению в Аллахе, в его предопределении, в его решении, в его мудрости, в его знании. Когда у человека есть недовольство, открывается эта дверь. Начинается сомнение у него в Аллахе, субхана ва тааля, в предопределении Аллаха, в мудрости Аллаха, в знании Аллаха. Человек, который недоволен тем, что дает Аллах, очень редко, когда такое может быть, чтобы он не имел сомнений, которые проникают в сердце, которые кипят в сердце. Это бывает у такого человека, который недоволен тем, что дает Аллах. Как правило, что его сердце кипят эти сомнения в Аллахе, хотя он может быть даже этого и не чувствовать. Если он внимательно посмотрит внутрь себя как следует, тогда увидит он, что нет у него етина на самом деле. Нет убежденности, что в его убежденности есть изъян. Потому что довольство тем, что дает Аллах, и убежденность – это два брата, которые сопровождают друг друга. И наоборот, сомнение и недовольство – это два брата, которые сопровождают друг друга. И на это указывает хадис. В этом смысл хадиса пророка, алейхиссалату вассалям. Он говорит: «Инистатату антамаля бирридами аль-якини фафаль». Если ты сможешь вести себя, имея довольство вместе с якином, с убежденностью, в сочетании довольства с убежденностью, если сможешь, то сделай это, веди себя так. Пусть твоим поведением будет, твоим состоянием будет что? Довольство, сочетающееся с убежденностью. Если сможешь, то пусть это. Если не сможешь, то в терпении относительно того, что неприятно душе, есть много блага. То есть, если не это, то, по крайней мере, терпение. Хорошо. Если сможешь быть каким? Довольным, рида у тебя, вместе с чем? С убежденностью, пусть будет так. Если не сможешь, то тогда в терпении есть великое благо. 20-я причина. Довольство предопределенным несет в себе счастье для человека. А наоборот, недовольство – это несчастье. Довольство решением Аллаха Субхану Тааля из причин счастья. Недовольство – это из причин несчастья. Нуль-Кайим приводит здесь хадис. Аллаху Тааля алям, относительно достоверности этого хадиса. Есть сомнения, Шейх Аль-Альбани назвал его слабым, поэтому мы не будем приводить хадис. Здесь приводится один из хадисов, который указывает на это. Но смысл, что он верен, что довольство тем, что дает Аллах, это из причин счастья. Недовольство из причин злосчастья. 21-я причина. Довольство приводит к тому, что человек не сокрушается по поводу того, что минуло его, того, что он лишился. И не ликует по поводу того, что дал ему Аллах. А это из самых высоких видов имана. Итак, человек, который имеет довольство, он не сокрушается по поводу того, что минуло его, того, чего он лишился. Наоборот, он не ликует по поводу того, что дал ему Аллах Субхану ва Тааля. Это то, о чем говорит Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Хадид. Чтобы вы не сокрушались по поводу того, что вас минуло, и не ликовали по поводу того, что вам дал Аллах. Поистине, Аллах не любит всякого хвастливого гордеца. Итак, если человек доволен, то он не сокрушается, не скорбит, не мучается по поводу того, чего-то он лишился. Что-то минуло его по воле Аллаха Субхану Тааля. Это понятно. А почему это приводит к тому, что он и не ликует, не испытывает эту вот запрещенную радость по поводу того, что дал ему Аллах Субхану ва Тааля? Когда Аллах Субхану ва Тааля дает что-то человеку из милости, которая ему нравится, радоваться этому, это хорошо или плохо? Если это ликование, если человек забывает о том, что это милость Аллаха, если он из-за этого забывает ахира, если он не благодарит Аллаха Субхану ва Тааля, если он думает, что это его заслуга, если у него такое ощущение возникает, упоение этим, и забывает он о том, кто это дал, забывает применить это в целях угодных Аллаха Субхану ва Тааля, тогда это запрещенная радость, порицаемая, это хвастовство, это гордыня. Аллах Субхану ва Тааля говорит: Аллах не любит каждого хвастливого гордеца. Это порицаемая радость. Это ликование, которое порицается. Если же человек радуется, в каком смысле? Да, он благодарит Аллах Субхану ва Тааля за это. Конечно, это хорошо, что пришло то, что легко ему, то, что приятно ему. Он благодарит Аллаха, использует это во благо. Это не порицаемо. Так вот, человек, если он доволен Аллахом, он во-первых, не сокрушается по поводу того, что минуло его, а во-вторых, не испытывает вот этот вот запрещенный вид радости, ликования, когда Аллах Субхану дает ему что-то. Почему не испытывает? Да потому что он знает, что то, что ему сейчас дано, обязательно постигнет его в этом несчастье. Почему? Потому что либо ты от этого уйдешь, либо это от тебя уйдет, рано или поздно. Что бы тебе ни дал Аллах Субхану в этом мире из земных благ, обязательно тебя в этом постигнет несчастье, и это уже предопределено Аллах Субхану ва Тааля, что это будет так. Как же ты можешь радоваться этому, если ты знаешь и ждешь, и находишься в ожидании того, что тебя постигнет несчастье, связанное с этой вещью, которая тебе дана. Как сказано одним человеком, как можно радоваться этой жизни, если ее омрачает воспоминание о старости и смерти. То есть обязательно то, что тебе дано, ты уйдешь от этого, или оно от тебя уйдет. Поэтому человек, он и не ликует поэтому. Следующая причина. Тот, кто заполняет свое сердце довольством тем, что дает Аллах, Аллах заполняет его сердце богатством. Что значит богатство? Удовлетворенность. Человек не испытывает нужды внутренней. Он внутренне богат, удовлетворен. Аллах заполняет его сердце безопасностью. Аллах Субхану ва Тааля заполняет его сердце удовлетворенностью. Аллах, конечно, вся эта удовлетворенность и достаточность, и безопасность, все это как? В опоре на Аллах Субхану ва Тааля. Человек не на себя полагается, полагаясь на Аллах Субхану ва Тааля. Если сердце человека заполнено довольством тем, что дает Аллах, Аллах делает его сердце освобожденным и посвященным любви к Аллаху Субхану ва Тааля, обращением к Аллаху. Сердце довольное, удовлетворенное, значит, оно обращается к чему? К любви. Обращается к любви к Аллаху. К инаба, обращению Аллаху, к упованию на Аллаха. Если уходит часть довольства, значит, сердце заполняется противоположным тем, что заполняет его, когда он бывает доволен. Тогда заполняется тем, что начинает отвлекать его от вещей, которые несут ему счастье и успех. Итак, довольство освобождает сердце человека, освобождает сердце человека, позволяя ему направиться к Аллаху. Делает его свободным для Аллаха. Наоборот, недовольство освобождает сердце от Аллаха. Итак, довольство освобождает сердце для Аллаха, недовольство освобождает сердце от Аллаха. Следующая причина, 23-я причина. Мы об этом уже вскользь упомянули. Теперь скажем подробнее, иншаллаху тааля. Довольство, оно дает великий плод. Этим плодом является шукр, благодарность. Когда человек доволен тем, что дает Аллах, результатом этого становится тем, что он благодарен Аллаху Субхану ва Тааля. А шукр, благодарность, это из величайших состояний веры. Из высочайших состояний веры. Более того, шукр это суть имана. Суть веры. Наоборот, недовольство, оно порождает, приводит к чему? Приводит к обратному. Приводит к неблагодарности за дары Аллаха. Как звучит по-арабски неблагодарность за дары? Неблагодарность за дары куфру ниам. Куфр. Куфр по-арабски это неблагодарность. И это что? И неверие. Так вот, когда человек недоволен, наоборот, тем, что дает Аллах, это потом приводит к чему? К неблагодарности за милость Аллаха, а потом приводит и куфру аль-мун'им. То есть к куфру, к неверию в того, который дал эти милости. Если же раб, он доволен Аллахом, тем, что дает Аллах во всех состояниях, тогда это приводит его обязательно к шукру, к благодарности. И он становится из довольных и благодарных. Равун шакирун. Довольных и благодарных. Если лишается, наоборот, довольства, нет у него довольства, значит, он становится из недовольных и вступает на путь кафирин. На путь кафиров. Кафиров неблагодарных, неверных. 24-я причина. Довольство избавляет человека от такого недуга, как алчность и погоня за мирскими благами. Остервенело гонится, когда человек за мирскими благами и алчный. Так вот, довольство тем, что дает Аллах, освобождает его от этих недугов. Алчности и погони остервенело и за мирскими благами. А эта алчность, она источник всех грехов. Есть фундамент каждого несчастья. Основа каждой беды. Довольство человеком во всех состояниях, довольство человека во всех состояниях убирает, стало быть, что? Вот этот вот источник, из которого происходят все эти несчастья. То есть удаляет от него что? Болезнь какую? Алчности. Болезнь алчности. Иншаллаху тааля, мы продолжим на следующем занятии. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين